Весной 64-го года к нам приехал Степан Герасимович Дубовой. Он провел подготовительные беседы об избрании пресвитера и назначил членское собрание. После слова назидания и разъяснения, кого можно избрать на пресвитера, он предложил раздать листочки, чтобы каждый мог написать имя брата, которого он видит пресвитером. «Наша с вами задача – определить, кого Господь усмотрел на пресвитерское служение», – говорил Степан Герасимович. «Поэтому прислушивайтесь к тому, что говорит в вашем сердце Дух Святой». Когда листочки собрали, то оказалось, что 30 членов церкви написали мое имя, 11 Ивана Васильевича Сибрина и 11 Генриха Петровича Франзена. Имена некоторых других братьев были написаны на одном или двух листочках. Меня представили церкви первым. «Брат Ваня», — обратился ко мне Степан Герасимович, — «скажи перед лицом Господа и церкви, ты согласен принять служение пресвитера?» «Согласен». Спросили и у Фриды, согласна ли она отдать меня на служение. Она ответила согласием. Конечно, мы тогда далеко не вполне понимали, что это будет значить для нас. Но мы любили Господа и дело Его, и потому искренне посвятили себя на это служение. После обсуждения моей кандидатуры нам с Фридой объявили, что проголосовали за мою кандидатуру единодушно, кроме одного воздержавшегося. Таким образом, я стал кандидатом на пресвитерское служение, а пока руководящим общиной. После ухода Алексея Карповича в официальную церковь Афанасий Иванович Зеленский еще оставался с нами. Он был рукоположенный диакон, и потому Степан Герасимович предложил без обсуждения ввести его в совет общины, а также братьев Сибрина и Франзена, так как многие выдвинули их на пресвитера. Это предложение было единодушно принято. Таким образом, у нас появился церковный совет. С одной стороны, меня радовало, что, наконец, основательно решился вопрос руководства общины. А с другой стороны, было тоскливо на душе, что мои друзья-братья, с которыми мы обсуждали все вопросы, остались вне совета. Теперь надо было обговаривать и решать все с братьями, очень разными по характеру и пониманиям. Афанасий Иванович, например, был уже старый, призванный к служению еще в зарегистрированной общине. Он не был проникнут духом пробуждения и жертвенного, бескомпромиссного служения, присущим тем, кто встал в ряды борцов за чистоту и верность церкви. Он всегда противился ходатайствам за гонимых. В проповедях он часто высказывал фантазии. Например, «Не думайте, братья и сестры, что искушение Христа в пустыне было простым. Сатана показывал ему целые столовые, предлагая поесть. Мог еще и описать, как выглядели эти столовые. Когда я, чувствуя ответственность, указывал ему на это, он возмущался и возражал. «А это вы допускаете, что брат прочитает один стих из Писания, а потом полчаса говорит? Он ведь говорит свое, а не Слово Божье». По совету Степана Герасимовича мы стали проводить районные общения, приглашая на них ответственных братьев из близлежащих общин. Когда на таком общении ставился на обсуждение какой-либо вопрос, Афанасий Иванович давал советы, а если кто-то возражал ему или высказывал другое мнение, он мог сказать: «Я вам готов молодым объяснять, как надо поступать. А если вы не хотите слушать, зачем пригласили меня сюда?» Через некоторое время Афанасий Иванович ушел в зарегистрированную общину. Основная часть членов церкви в Орджоникидзе-Абаде тоже перестала общаться с нами. Осталось лишь несколько семей. В этот период произошел следующий случай. У одного нашего брата, работавшего на городском автобусе, случилась большая неприятность. В его автобусе дебоширил пьяный мужчина. Пассажиры возмущались и просили водителя успокоить его. «Зачем он мне нужен?» – ответил брат. На конечной остановке брат взял ведро и пошел за водой. Пьяный догнал его и стал замахиваться. «Значит, я тебе не нужен? Я тебе покажу». Не думая, что он делает, брат размахнулся и пустым ведром ударил мужчину по голове. Краем дна он рассек ему кожу. Пошла кровь, собрался народ. Прибежал брат этого пьяного и, разобравшись, как все получилось, сказал: «Так ему и надо, он всегда ко всем придирается». И увел его домой. Нашему брату стало горько на сердце. Придя домой, он позвал меня и в расстроенных чувствах рассказал все, как было. «Наказывайте меня», — говорил он, — «отлучайте, я виноват. До крови разбил человеку голову. Это видели многие люди». Я задумался. Конечно, брат согрешил. В любом случае, он не должен был бить пьяного. но видевшие оправдывали его, считая, что так и надо этому дебоширу, как сказал даже родной брат. Можно было наказать брата в церкви, но тут примешивалось еще одно обстоятельство. Брат не так давно присоединился к нашей церкви и подружился с Яковом Ивановичем и его другом Отто. Вместе с ними он осуждал нас за отношение к Якову Ивановичу. Скорее всего, теперь он думал, что мы будем мстить ему, используя возможность. А у меня было желание помочь ему исправиться. Если наказать его, другие скажут, вот воспользовались возможностью расправиться со своим противником. Да и сам брат может говорить: «Я получил по заслугам, я в расчете, и будет идти старым путем. Помилование же лучше повлияет на него». И поэтому я предложил: «Давай, брат, помолимся Господу, чтобы он простил тебя. Ты сокрушаешься и сожалеешь о соделанном. Давай не будем выносить это на церковь. Господь, давший тебе сознание вины, помилует тебя. А ты никому об этом больше не говори, и жена пусть ничего не говорит». Но дело этим не закончилось. Через некоторое время у этого брата произошел разговор с Яковом Ивановичем. Тот настаивал его против нас. «Ты не прав, Яков Иванович, что постоянно думаешь, будто братья враждуют против тебя», — говорил брат. «Смирись, и все уладится. Я вместе с тобой возмущался против них, а Господь вразумил меня и показал, что у Вани нет вражды на нас». Он рассказал Якову Ивановичу вышеописанный случай и как я поступил с ним. Вместо того, чтобы внять увещанию брата, Яков Иванович взял это дело на вооружение. На другой день он прислал кого-то ко мне со словами: «Пусть Ванька приедет и объяснит, как он посмел утаить грех и осквернить им церковь». Слыша такой тревожный сигнал, я поспешил к Якову Ивановичу. Там был и Отто. Никакие объяснения с моей стороны не действовали. Они оставались на своем. «Приедут братья, будем ставить твой вопрос. Ты не можешь быть пресвитером». Видно, велик был для них соблазн воспользоваться этим случаем, чтобы отстранить меня. И еще, они были огорчены, что потеряли того брата как сторонника. Перед праздником Троицы прилетел из Ташкента Степан Герасимович с намерением совершить рукоположение. Когда мы встретились, он спросил: «Как ты видишь, есть в церкви противники твоего рукоположения?» Я рассказал эту историю и позицию Якова Ивановича и Отто. «Следующим рейсом должны прилететь Николай Петрович и Михаил Иванович. Пошли кого-нибудь встретить их, а сам поезжай, пригласи Якова Ивановича и брата Отто, мы побеседуем с ними». Братья прилетели, и они втроем беседовали с Яковом Ивановичем и Отто. Я на беседе не присутствовал и не знаю, о чем говорили. Очень долго мне пришлось ждать в другой комнате, пока братья позвали меня и сказали, что намерены ставить в церкви вопрос о моем рукоположении. «Готов ли ты к этому?» – спросили меня. «Если церковь будет согласна, готов». На другой день перед собранием служители собрались в летней кухне. Были приглашены также служители из Куйбышева. Позвали и меня. «Братья, мы намерены совершить рукоположение», – обратился к присутствующим Степан Герасимович. «Можно было бы решить и вопрос Якова Ивановича, наказать его за постоянные возмущения в церкви. Но, думаю, лучше совершить рукоположение. Этим мы усилим позицию верных, и они сами при необходимости решат вопрос возмутителей. Это хорошо и с той стороны, чтобы не сказали, что приехали, похозяйничали и уехали». Братья согласились с таким пониманием. По-отцовски наставляя меня перед рукоположением, Степан Герасимович спросил: «Брат Ваня, обещаешь ли ты совершать служение не единолично, а в согласии с другими истинными служителями Божьими?» «Да», — искренне ответил я. Затем Степан Герасимович пригласил Николая Петровича и Михаила Ивановича, и они втроем возложили на меня руки и помолились. Это совершилось на Троицу в 64 году. Яков Иванович и Отто на другой же день стали говорить, что я обещал служить не Господу, а оргкомитету. Услышав это, я на членском собрании разъяснил, как было на самом деле. «Служитель Божий призван служить не людям, а Богу», — говорил я, «но в то же время не упрямо, самостоятельно, а в согласии с другими верными служителями Божьими, что я и обещал делать». Как-то уполномоченный вызвал меня и еще одного брата. В кабинете кроме него сидел незнакомый нам человек. Они стали усиленно убеждать нас, что необходимо возвратиться в общину, из которой вышли. «Там уже все наладилось. Идите, вас там примут», — говорили они. «Зачем тесниться в душных комнатушках?» «Мы такие вопросы не решаем. Они решаются членским собранием». «Вы же руководители. Как скажете, так народ и поступит». «Нет, в Церкви Христовой не так. У нас есть Библия, и в ней написано, как следует поступать. Мы руководители, пока ведем народ тем путем, который указан в Библии. Если же мы будем говорить вопреки Библии, нас просто отвергнут и пойдут верным путем без нас». «Почему вы считаете, что нельзя вернуться в общину? Чем это противоречит вашему учению?» – не отступали безбожники. «Вы вмешиваетесь во внутреннюю жизнь церкви, а церковь принадлежит Христу». «Мы уже не вмешиваемся, это раньше немного было, а теперь они совершенно самостоятельны». «Вы сказали, что там нас примут. А вы можете дать гарантию?» «Конечно», – оживились наши собеседники. «Мы скажем, и вас примут». «Как же вы говорите, что не вмешиваетесь, а тут скажете и сделают?» «Так всегда и было». «Вы не ловите нас на слове», – не смутились недруги. «Просто мы знаем обстановку там и готовы за вас походатайствовать». «Нет, мы не ищем вашего ходатайства». Пригрозив нам, что такая позиция добром не кончится, они отпустили нас. В другой раз повестка к уполномоченному пришла мне и еще четверым братьям. Придя туда, мы увидели пятерых братьев из зарегистрированной общины. Уполномоченный приветливо встретил всех нас, завел в свой кабинет и усадил на стулья. Пришел еще один человек, видно, из КГБ. Уполномоченный торжественным тоном сказал: «Мы пригласили вас, чтобы решить вопрос объединения ваших общин. Вы же братья, у вас один Бог, одна Библия. Что вас разделяет? Почему бы вам не решить вопрос в христианской любви?» Понимая, что нас втягивают в неугодное Богу рассуждение, я вступил в разговор. «Разделение, возникшее между нами, это внутрицерковный вопрос, и решать его надо в церкви, без посторонних участников. Церковь отделена от государства, и вы не должны вмешиваться в ее внутренние вопросы». «Да мы же хотим помочь вам примириться», — сказал уполномоченный. «Вы не можете и не должны быть посредником между нами». «Вы ошибаетесь. Мы как раз призваны решать межцерковные вопросы», — жестокими нотами в голосе заметил уполномоченный. «Как вы считаете, Иосиф Дмитриевич?» — дружественным тоном заговорил другой, обращаясь к пресвитеру зарегистрированной общины. «У вас в молитвенном доме найдется место для них?» «Места всем хватит. Пусть приходят. Будем рады». «А дело им найдете, и могут они участвовать у вас в служении?» «И служение найдется. Будем вместе служить единому Богу». Иосиф Дмитриевич посмотрел мне в глаза. «Мы стояли на том, что здесь не место решать церковный вопрос, так что затея органов власти не удалась. Однако вопрос о нашем возвращении под регистрацию на этом не закончился. То ли по предложению уполномоченного, усвоившего наше мнение, что мы сами должны решать вопрос единства, то ли по личной инициативе руководство зарегистрированной общины предложило нам встретиться и поговорить об объединении. Мы согласились сделать такую встречу в квартире нашего брата. В назначенное время пришло около 10 братьев из зарегистрированной общины и примерно столько же из нашей. Помолился я, затем Иосиф Дмитриевич, и мы приготовились к беседе. «Братья, вы хотите единства?» – первое, что спросили нас. «Очень хотим», – ответили мы, – «но только на верном пути». «По-вашему, мы на неверном пути?» – обиженным тоном заметил кто-то из них. «Не надо так, брат, мы пришли не упрекать друг друга», – остановил его Иосиф Дмитриевич и обратился к нам. «Так в чем же дело? Приходите, занимайте свои места, садитесь в хор, усмотрим вести кого-то и в совет общины». «Мы так просто не смотрим на это», – сказал я. «В общине произошло разделение. Это немаловажное дело. Кто-то виноват в разделении и должен покаяться». «Мы не требуем от вас покаяния», – тут же заметил Иосиф Дмитриевич. «У вас были причины отделяться, но они на съезде устранены. Нового положения теперь нет, так что ничто не мешает вам вернуться». «Причины разделения не устранены во всем братстве. Всех бы создало такие условия в церквах, что мы оказались отделенными. Прежде всего, служители всех Б должны каяться, а они на съезде не каялись. Мы не можем возвратиться в общину, которая находится под их руководством». «Ну, братья, мы же не можем остаться вне братства и без духовного центра», – воскликнул кто-то. «Правильно. Но есть другой, действительно духовный центр, отстаивающий истину. К нему и надо присоединяться. Мы не знаем, что за братья в оргкомитете, и не можем так просто признать их». «Верно. Однако вопрос, какой у нас будет центр, очень важен. Поэтому давайте займемся изучением этого вопроса. Вы принесете все документы, которые в последнее время выпустил всех Б, а мы принесем бумаги от инициативной группы и оргкомитета. Будем вникать, сличать, и на какой стороне истина, к той и примкнем». «Зачем такой сложный путь?» – заговорили регистрированные. «Это все человеческое. Бумаги, документы. Оставьте их. У нас есть Библия. Ее и будем изучать, и по ней строить свою жизнь. Тем более теперь стало посвободнее». «Хорошо», — согласились мы. «Давайте по Библии. У нас есть проблемные вопросы, в которых мы разошлись во мнениях и которые стали причиной разделения. Давайте обозначим эти вопросы. Например, какие права имеет уполномоченный в Церкви Христовой. Будем искать в Библии ответы. Если таким образом придем к единому пониманию, то будем вместе». «О, зачем все это?» – удивленно протянул Иосиф Дмитриевич. «Оставьте все эти сложности. Приходите просто, и мы будем вместе». «Слишком легко вы относитесь к разделению и соединению», – с нотами сожаления сказал Яша Петерс. «Мы отделились с большими переживаниями и не хотим легкомысленно присоединиться. Единство хорошо, когда основано на Слове Божьем, как писал апостол Павел. Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и доступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». 2 Тимофея 2:19. Согласно этому слову, давайте и строить свою жизнь. Было видно, что мы ни к какому единству не придем, и потому совещание закончили. После молитвы братья попарно тут и там энергично доказывали свою правоту и неправоту другой стороны. Всем хотелось высказать свои убеждения, но это были уже неофициальные разговоры, а в целом встреча ни к чему не привела, как мы и предполагали. Пошли мы на нее, чтобы засвидетельствовать о своем согласии на единство, основанное прежде всего на единстве со Христом.